Генрих VIII начал распри свою с папой. Вольсей, дотоле ближайший советник короля, поддерживавший развод его с Екатериной Арагонской, впал в немилость, стараясь помешать его браку с Анной Болейн. Не дожидаясь папского разрешения, может быть, ободряемый из Рима тайными намеками, что если он настойчиво пожелает развода, то папа признает его, с другой стороны, ободряемый купленными за деньги мнениями европейских университетов, оправдывавших его развод, Генрих в 1933 году женился на Анне Болейн. Но согласия папского на этот поступок не было. Мы говорили об отношениях Карла к Клименту VII, которыми были связаны руки папе. Противиться же Генриху было некому. Вольсей умер, большая часть людей, имевших дотоле влияние на короля, были устранены от двора. Архиепископом Кентерберийским назначен был доктор Кранмер, без утверждения папского. Кранмер Томас, 1489-1556 годы, архиепископ Кентерберийский с 1532, доктор богословия, реформатор английской церкви. Он учился в Германии и глубоко проникнут был протестантизмом, но скрывал это от короля, умный ученый, умевший ладить со своенравным королем. Он смотрел на свое возвышение как на средство способствовать распространению протестантизма. В 1934 году король потребовал себе присяги в верности как главе церкви. Парламент подтвердил требования короля, но нашлись смелые, глубокого убеждения люди, которые не хотели дать этой присяги. В их числе был Фишер, епископ Рочестерский, муж великой учености и добродетели, некогда бывший любимцем и учителем Генриха. Ему было уже за 70 лет, это был эллинист и гуманист в полном смысле, но преданный католицизму прелат. Сюда же принадлежал Фома Мор, автор знаменитой «Утопии», в которой он излагал идеальное понятие об государстве, друг Эразма и всех европейских гуманистов, навлекший на себя прежде справедливое обвинение, он был канцлером после Вольсея, в жестоком гонении протестантизма. Фишер Джон, год рождения неизвестен, год смерти 1535, английский кардинал, епископ Рочестерский с 1504 года. Мор Томас Фома, 1478-1535 годы, английский гуманист, писатель, государственный деятель, канцлер в 1529-1532 годах. Он не отказался даже в присяге королю, как главе английской церкви, но решительно объявил себя против развода. Он говорил, что Генрих не богослов, и потому сам не может произносить такого рода решений. Они оба были казнены. Король в одно и то же время держал меч с двумя остриями. Одно он обращал против католиков, другое против протестантов. Он помнил название защитника католической веры, данное ему некогда папой, и строго наказывал за всякое отступление от католического догмата. Он говорил только, что каждому государю в своей стране прилично стоять во главе церкви. В действиях его было вообще мало последовательности. Таким образом, часто одно и то же постановление он отменял и снова приводил в действие. Так несколько раз разрешал он чтение английского перевода Библии и снова запрещал. Потом он позволил это чтение, но только в церкви, а не у частных людей. 6 статей, изданных им, содержали вкратце учение англиканской церкви. Сущность всех католических догматов не была здесь изменена. Вся обрядовая часть сохранена. Но в то же время, уничтожая монастыри, король позволял выходившим из них вступать в брак. Одним словом, в этой реформе было что-то нестройное, нерешительное, только туманившее понятие народа и готовившее его к кровавым переворотам, которые и имели место в XVII веке. Конфискация монастырских имений могла иметь огромные результаты для блага Конституции, но они оставались бесплодны вследствие неосмотрительности Генриха. Духовенство было очень богато, ему принадлежала, по крайней мере, третья часть, если не более, земель королевства. Монахи и монахини были изгнаны из монастырей,